Глава 128. Когда Сьюзен проснулась, солнце уже светило вовсю. Его нежные лучи проникали сквозь занавеску и падали на пуховую перину. Она потянулась к Дэвиду. Это ей снится? Трудно было даже пошевельнуться. События вчерашнего дня вычерпали все ее силы без остатка. «Дэвид!» — тихо простонала она. Ответа не последовало. Она открыла глаза, не в состоянии даже протянуть руку. Простыня на его половине кровати была холодной. Дэвид исчез. «Значит, приснилось?» — подумала Сьюзен и села в кровати. Комната в викторианском стиле, сплошь кружева и антиквариат, лучший гостиничный номер в Stone Manor. Сумка, с которой она приехала, на дощатом полу посреди комнаты. Ее белье на спинке стула эпохи королевы Анны, стоящего возле кровати. Вернулся ли Дэвид? Она помнила его тело, прижавшееся к ее телу, его нежные поцелуи. Неужели все это был сон? Сьюзен повернулась к тумбочке. На ней стояла пустая бутылка из-под шампанского, два бокала и лежала записка. Протерев глаза, она натянула на плечи одеяло и прочла. «Моя драгоценная Сьюзен, я люблю тебя. Без воска, Дэвид». Она просияла и прижала записку к груди. «Это был Дэвид. Кто же еще? Без воска». Этот шифр она еще не разгадала. Что-то шевельнулось в углу. Сьюзен подняла глаза. На плюшевом диване, закутавшись в махровый халат, грелся на солнце Дэвид и внимательно за ней наблюдал. Она протянула руку, поманив его к себе. «Без воска?» — тихо спросила она, обнимая его. «Без воска», — он улыбнулся в ответ. Она поцеловала его. «Скажи, что это значит?» «Ни за что на свете», — он засмеялся. «Супружеская пара без секретов — это очень скучно». Сьюзен застенчиво улыбнулась. «Если будет еще интереснее, чем этой ночью, я не смогу встать». Дэвид привлек ее к себе, не ощущая тяжести. Вчера он чуть не умер, а сегодня жив, здоров и полон сил. Сьюзен положила голову ему на грудь и слушала, как стучит его сердце. А ведь еще вчера она думала, что потеряла его навсегда. «Дэвид», — вздохнула она, заметив на тумбочке его записку, — «скажи мне, что такое без воска? Ты же знаешь, что шифры, которые не поддаются, — «не выходит у меня из головы». Дэвид молчал. «Расскажи», — она надулась. «Если не скажешь, тебе меня больше не видать. Врешь». Она ударила его подушкой. «Рассказывай немедленно». Но Дэвид знал, что никогда ей этого не откроет. Секрет выражения «без воска» был ему слишком дорог. Он уходил корнями в давние времена. В эпоху Возрождения скульпторы, оставляя изъяны при обработке дорогого мрамора, заделывали их с помощью цера, то есть воска. Статуя без изъянов, которую не нужно было подправлять, называлась скульптурой синцера, иными словами, без воска. С течением времени это выражение стало означать нечто честное, правдивое. Английское слово «синцер», означающее «все правдивое и искреннее», произошло от испанского «синцера» — «без воска». Этот его секрет в действительности не был никакой тайной, он просто подписывал свои письма словом «искренне». Почему-то ему казалось, что этот филологический ребус Сьюзен не обрадует. «Хочу тебя обрадовать. Когда я летел домой, — сказал он, желая переменить тему, — я позвонил президенту университета». Сьюзен радостно встрепенулась. «Скажи, что ты ушел с поста декана!» Дэвид кивнул. «В следующем семестре я возвращаюсь в аудиторию». Сьюзен с облегчением вздохнула. «Туда, где твое подлинное призвание!» Дэвид улыбнулся. «Да, наверное, Испания напомнила мне о том, что по-настоящему важно. Помогать вскрывать шифры?» Она чмокнула его в щеку. «Как бы там ни было, ты поможешь мне с моей рукописью». «Рукописью?» «Да». «Я решила ее издать». «Издать?» — он с сомнением покачал головой. «Издать что?» некоторые идеи о протоколах вариативных фильтров и квадратичных остатках. 100-процентный бестселлер!» Она засмеялась. «Сам удивишься». Дэвид сунул руку в карман халата и вытащил маленький предмет. «Закрой глаза. У меня есть кое-что для тебя». Она зажмурилась. «Попробую угадать. Безвкусное золотое кольцо с надписью по латыни?» «Нет», — он усмехнулся. «Я попросил Фонтейна передать его наследникам Танкада». Он взял ее руку и натянул что-то на палец. «Лжец!» — засмеялась Сьюзан, открывая глаза. «Я же угадал!» Но она замолкла на полуслове. На ее пальце было не кольцо Танкада. Это было другое кольцо, платиновое, с крупным сверкающим бриллиантом. Сьюзан охнула. Дэвид посмотрел ей в глаза. «Ты выйдешь за меня замуж?» У нее перехватило дыхание. Она посмотрела на него, потом на кольцо. Глаза ее увлажнились. «О, Дэвид, у меня нет слов. Скажи «да».» Она отвернулась. Дэвид терпеливо ждал. «Сьюзан Флетчер, я люблю вас. Будьте моей женой». Она подняла голову. Глаза ее были полны слез. «Прости меня, Дэвид», — прошептала она. «Я не могу». Дэвид даже вздрогнул. Он смотрел в ее глаза, надеясь увидеть в них насмешливые искорки. Но их там не было. «Сьюзан», — заикаясь, начал он, — «я не понимаю». «Я не могу», — повторила она. «Я не могу выйти за тебя замуж». Она отвернулась. Ее плечи подрагивали. Она закрыла лицо руками. Дэвид не мог прийти в себя. «Но, Сьюзан, я думал...» Он взял ее за дрожащие плечи и повернул к себе. И тогда он увидел, что Сьюзан вовсе не плакала. «Я не выйду за тебя замуж!» Она расхохоталась и стукнула его подушкой. «До тех пор, пока ты не объяснишь, что такое безвоска! Ты сводишь меня с ума!»